25. Знаменитый ученый-конфуцианец из-за пустяка затеял дело. Твердая духом женщина, испытав пытки, прославилась в веках. Стихи гласят: к делам и к людям не подходит с заранее готовым мнением. Не раз предвзятость приводила людей к неправильным решениям. Порой и мудрецы иные, и небывалые таланты, что сразу все понять должны бы, глядишь, ошиблись и попались. Уважаемые слушатели, как правило, сказители в своих сказах предпочитают поведать о любовных делах да об удивительных, необычайных происшествиях. Для них важна занимательность самого повествования, но наиболее дельные из рассказов — те, в которых говорится о житейских делах, о причинности тех или иных поступков людей и о воздаянии. Нет-нет, да тронет слушателя что-нибудь, заденет за живое, и он изменит направление своих мыслей, если на душе у него было недоброе. В таких сказах, собственно, проявляются конфуцианские добродетельные побуждения сказителей, хотя о самом конфуцианском учении или о его последователях никто из них никогда не заводил речь. Однако почему же нынче я начал с того, что, мол, не следует к чему бы то ни было подходить с заранее готовым мнением? Дело в том, что ум и душа человека — это наиболее чуткие, больше всего подверженные влиянию со стороны вещи. И чем меньше загружены они, тем и беспристрастнее. Но стоит только человеку дать укорениться в себе какому-то предвзятому мнению, и он может многое доброе принять за злое, годное за негодное. В таких случаях даже мудрейшие люди становятся упрямыми, односторонними, считают, что только они правы. Им тогда и в голову не приходит, что в действительности дела могут обстоять совершенно иначе. И если уж говорить о представителях нового современного духа конфуцианского учения, то может ли кто сравниться с уважаемым Джу Си? Кто из ученых не преклоняется перед ним, и он ли не великий мудрец? Но вот из-за того, что сам Джу Си иногда подходил кое к чему заранее сложившимся мнением, случалось, и он, решая дела, совершал ошибки. Когда Джу Си служил начальником уезда Чунаньсянь в провинции Фуцзянь, один простолюдин подал жалобу, в которой говорилось, что у него был кладбищенский участок земли, доставшийся ему еще от предков, но известный в городе богач захватил этот участок, превратил в свою кладбищенскую землю и недавно совершил там захоронение. Джу Си сам прекрасно разбирался в геомантии и знал, что в провинции Фуцзянь ей придавали особое значение, поэтому если какой-нибудь простолюдин имел хороший участок, благоприятный для захоронения, и об этом узнавал кто-то из местных воротил, то он делал все, чтобы завладеть им, и тяжбы из-за таких участков происходили в уезде чуть ли не ежедневно. Джу Си принял жалобу к расследованию и вызвал богача в присутствие. «Могилу на этом месте я благоустраивал сам», — говорил богач. «Моя земля здесь не имеет отношения ни к кому другому. Не понимаю, почему мог возникнуть вопрос о захвате». «Это могильный участок моих предков, а он, пользуясь своим влиянием, захватил землю», — возражал простолюдин. Обе стороны пререкались, каждая настаивала на своем. Свидетели показывали, кто в пользу одного, кто в пользу другого, и ничего определенного из их слов вывести нельзя было. «Вижу, что все это разговоры, которые ничем не подкреплены», — проговорил Джу Си, выслушав всех. «Надо самому пойти поглядеть и разобраться в этом». И он тут же со всеми причастными лицами и со своей свитой отправился на могильный участок. Место было действительно великолепным, с таким прекрасным видом на горы и воды, что, казалось, над ним парили фениксы и велись драконы. «Неудивительно, что такой благоприятный для захоронения участок люди хотят отнять один у другого», — подумал Джу Си, и в нем сразу зародилось подозрение, что это могильный участок простолюдина, где совершали захоронение еще его предки, что богачу это место понравилось, и он задался целью во что бы то ни стало завладеть им. Тем временем богач заявил: «Это вот свежая могила. Все сооружено недавно мной. Все материалы новые, все еще свежие. Просто непостижимо, как человек может утверждать, что это старая могила его предков. Стоит вам лишь взглянуть своим проницательным взглядом, как все станет ясно». «Свежая могила и все, что сделано недавно, это действительно его», — отвечал на это простолюдин. «Но под свежей землей должна быть старая. Там все наше. Новое же он устроил после того, как отнял у меня участок». Джуси велел принести мотыги, лопаты и разрыть могильный холм. Когда кончился мягкий слой земли, у человека, запустившего в землю мотыгу, руки чуть не онемели от неожиданного толчка. Разрыли в этом месте землю, и обнаружился лазоревый камень, на котором еще виднелась надпись. Джуси велел вынуть камень и показать ему. Люди очистили камень от земли, вымыли его, и надпись стала отчетливой. «Могила семьи такого-то». Сбоку на камне мелкими иероглифами перечислялись имена предков простолюдина. «Откуда это взялось?» — закричал обескураженный богач. Но тут Джуси повысил на него голос. «Совершенно ясно, что это его могильный участок, а не твой. Ты отнял участок, и вот этот камень тут обнаружился. Что ты можешь еще сказать?» Простолюдин стал бить начальнику челом. «Вы всевидящее ясное небо над нами, и мне, ничтожному, больше незачем произносить лишних слов», — говорил он. Джуси, решив, что он оказался прав, возвратился в город и вынес решение, чтобы кладбищенский участок возвратили простолюдину, а богачу предписал нести ответственность за насильственный захват чужой земли. Простолюдин благодарил, кланялся и на каждом слове поминал бескорыстие и справедливость начальника. «Ну, кто еще, кроме меня, решился бы на такое поддержать слабого и обуздать сильного и имущего?» — размышлял про себя Джуси, покончив с этим делом. Джуси был очень доволен собой. Но не ведал он того, что попался на удочку коварного простолюдина. Оказалось, что человек этот был лукав и хитер. Он знал, что Джуси недолюбливал богатых и знатных за то, что они измываются над простыми людьми. Знал, что было у него в натуре такое. Что и говорить, прекрасная черта души, но ею-то и воспользовались те, кто ее распознал. Позарившись на принадлежавший богачу кладбищенский участок, который по геомантии был исключительно благоприятен для захоронения, этот простолюдин придумал уловку. На лазоревом камне выгравировал соответствующую надпись, тайком зарыл камень под могилу богача, дал камню вылежаться, а потом взял да и подал на богача жалобу. Тот, конечно, всего этого ведать не ведал. Он думал, раз он сам еще совсем недавно соорудил могилу, то как только начальство посмотрит, все сразу будет ясно. Но оказалось, что под могильной насыпью ему устроили ловушку, на которую натолкнулось начальство, срыв землю. Как мог Джуси не поверить такому явному доказательству? Да и помимо того, ведь лишь богатые, властимущие люди отбирали что-либо у простолюдинов, и никогда не бывало, чтобы простолюдин замышлял завладеть имуществом богача. Поэтому Джуси и поступил как должно, следуя закону. Но богач, в отношении которого действительно допустили несправедливость, не мог смириться с этим. Подал жалобу инспектору области, и дело снова вернули Джуси на рассмотрение. Полагая, что богач умышленно строит козни и сопротивляется из упрямства, Джуси возмутился. Он приказал местным властям заставить богача вынуть свой гроб из могилы с тем, чтобы участок всецело отошел простолюдину, чтобы там спокойно лежали его предки. На этом Джуси и покончил с делом. Однако некоторые жители, совсем не причастные ко всему этому, знали, что простолюдин бессовестно сплутовал и что Джуси рассудил эту тяжбу неверно. Об этом говорили, возмущались несправедливостью, и кое-какие толки дошли до Джуси. Джуси счел, что люди говорят так только потому, что уж слишком велики сила и влияние богача. «Вижу я, справедливость все-таки не пробьет себе путь в этом мире», — подумал он, сокрушенно вздыхая, и решил оставить казенную службу. Поселившись неподалеку в горах Уи, Джуси стал жить жизнью человека, ушедшего от мирских дел. И вот однажды, направляясь куда-то по своим делам, он оказался возле участка, который присудил простолюдину. Он узнал этот участок и увидел пышно растущую на нем зелень, деревья. Прохаживаясь по участку, он еще раз убедился, что, согласно геомантии, людей, совершивших захоронение на этом участке, должны ожидать в жизни большой успех и удачи. Джуси разыскал кое-кого из живущих поблизости и спросил у них. «Что это за семья, которой выпало счастье совершать похороны вон на том участке?» Жители отвечали. «Эта земля досталась ее владельцу бессовестным обманом. Так неужели же удачное расположение участка может после этого принести его хозяину счастье?» «Как это бессовестным обманом?» — удивился Джуси. Тогда один из жителей подробно рассказал Джуси, как в свое время простолюдин зарыл свой камень в чужую могилу, как этим самым провел начальника уезда и отобрал у богача участок. Джуси побагровел, услышав такое. Досада и негодование овладели им. «Я считал, что совершил законный акт. По всей справедливости, а меня, оказывается, провел этот негодяй», — возмущался он про себя. «Характер местности, конечно, говорит о том, что этот человек должен разбогатеть и обрести благополучие», — подумал затем Джуси. «Но, с другой стороны, если он завладел участком таким нечестным путем, разве возможно, чтобы к нему пришла удача?» И тут он поднял взор к небу, заклиная. «Даст разбогатеть участок, что ж, на то земли законы. Но если есть законы неба, не даст он счастья». И Джуси ушел. В эту ночь разразился ливень. Гром гремел беспрестанно, сверкали молнии, под конец раздался треск, от которого задрожали и зазвенели черепицы. Утром люди увидели, что на участке простолюдина, на том самом месте, где была могила, образовался омут. Не сохранилось и следа, ни гроба, ни останков. Из этого совершенно очевидно, что если подходить к делу предвзято, то не избежать ошибок даже такому великому и мудрому человеку, как Джуси. Что до возмездия, которым небо покарало виновного после того, как Джуси уяснил правду и раскаялся в своих действиях, то это говорит лишь об одном — высшая справедливость еще существует. И если человек поступил против совести, пусть даже и сумел он обмануть мудрейших людей, пусть удалось ему получить из этого выгоду, совершить захоронение своих предков на самых лучших участках, небо такого не потерпит. Но зачем я целых полдня все говорю об этом? Затем, что ж, Джуси, был еще один случай, когда он вел дело предвзято, настроенный и несправедливо обошелся с женщиной низкого положения. А привело это к тому, что имя этой женщины стало известно императору, слава о ней распространилась по всей стране, и добилась она в своей жизни полного благополучия. Есть стихи по этому поводу. «Вспылив, надменные мужи враждуют между собою, но неповинную девицу зачем же было истязать? Виновных лишь перевели служить в различные края, зато красавица Гетера прославилась на все века». Так вот, в области Тайчжоу жила Гетера по фамилии Янь, по имени Жуй. По второму имени Юфан, старшая над остальными гетерами. Девица исключительной красоты, она к тому же была искусна в каллиграфии, умела рисовать, играть в облавные шашки, танцевать, играть на цитре и других инструментах. Янь-Жуй отлично слагала стихи, причем зачастую образные выражения в них были ее собственными находками, приводившими в восхищение даже знатоков поэзии. Прекрасно знала все, что касалось исторических событий прошлого и современных ей дней. К людям она всегда относилась с искренней прямотой, в поступках своих отличалась справедливостью и благородством. Поэтому каждый, кому доводилось познакомиться с Янь-Жуй, влюблялся в нее так, что терял над собой власть. Они знали буквально повсюду, и молодые люди, привлеченные ее славой, бывало, не считаясь с расстоянием в тысячи ли, приезжали в Тайчжоу только лишь для того, чтобы повидать ее, познакомиться с ней. Вот уж поистине. Десяток лет не видела она владыки, и он не знал ее лица. И лишь когда красавица пред ним предстала, узнал, что нет на свете равных ей. Правителем области Тайчжоу в то время был Тан Юйчжэн, по второму имени Джун Ю. Это был талантливейший молодой человек с изысканными, непринужденными манерами и веселым нравом. Следует сказать, что по существовавшему при Сун законоположению на пиршествах, которые устраивались в казенных учреждениях, всегда вызывали гетер, чтобы они прислуживали за столом. Им разрешалось только стоя петь или подносить вино, но возбранялось ухаживать за гостями в спальных покоях. Если кто-либо из мужчин тайком позволял себе быть легкомысленным и разнузданным с гитарой, то мало чести следовало такому человеку. Поэтому, хотя Джун Ю и видел, как привлекательна и мила Яньжуй, и питал к ней большую нежность, но, будучи связан уставом службы, не смел разрешить себе в отношении ее ничего лишнего. Однако всякий раз, когда праздновался какой-либо праздник, отмечались какие-либо дни или же когда просто бывали гости, он неизменно приглашал ее, и она подносила вино и потчевала гостей. Так однажды, в пору пышного цветения красных и белых цветов, персика, Джун Ю любовался цветами за кубком вина, и ему, разумеется, прислуживала Яньжуй. Зная, насколько она искусна в сочинении стихов, он попросил ее сложить стихи о красных и белых цветах персика. Яньжуй сразу же написала следующие строки на мотив «Словно во сне». «Показалось цвет груши, но нет. Показалось цветы абрикоса, но нет, тоже нет. Белые и белые, красные и красные. Каким-то особым весны ароматом веет от них. Да, вспоминаю, как когда-то в Улине немного, но все же была я пьяна». Написав стихи, она подала их Джун Ю. Тот пришел в восторг, и Яньжуй была награждена за них двумя кусками тонкого шелка. Другой раз, как-то в праздничный вечер седьмого дня седьмого месяца, Джун Ю задал пир. На пиру присутствовал один из его друзей, некий Се Юансин, тоже человек смелого и непринужденного нрава. Гость Джун Ю давно уже был наслышан о Яньжуй и потому несказанно обрадовался, увидев гетеру на пиру. Он убедился, что не зря о ней идет слава, что к ней действительно нельзя остаться равнодушным. Манера держать себя, вести беседу, шутить, ее голос, когда она пела, каждое движение. Все глубоко волновало человека. Юаньцин пил вино кубками и был в чрезвычайно веселом расположении духа. «Я давно слышал, что Яньжуй прекрасно сочиняет стихи», — проговорил он, обращаясь к Джун Ю, и спросил. «А нельзя ли воочию убедиться в этом?» «Поскольку за столом приятнейшие гости, то, несомненно, хорошо бы послушать новые стихи», — отвечал Джун Ю. «Сочинять она мастерица, и как раз случай услышать ваши замечания». «Ну что ж, попрошу. Вечер седьмого дня пусть и будет темой. Рифмой пусть будет моя фамилия», — сказал Юаньцин. «Пью за стихи полных три больших кубка». Яньжуй согласилась и тут же начала скандировать на мотив «Небожители на сорочьем мосту». «Платан зеленый стал терять листву. Корица источает аромат, цветы в пруду уж головой поникли. Иголки, нить, веселье, смех, покоях у девиц. И месяц тот пришел, когда с подноса капает роса, спешит паук от холода укрыться. Но не спешат сороки строить мост. Пастух устал, устала и ткачиха. И думаю, не зря ли древние прекрасную легенду эту сочинили? Вот год уже прошел. Так кажется нам в мире этом. А там, на небе, утро ли? Или все еще там ночь?» Яньжуй закончила скандировать стихи, а Юаньцин, из трех кубков успев выпить только два, вскочил с места, схватил большой рог, наполнил его вином, подошел к Яньжуй и сказал: «Новые и необычные обороты речи в стихах, напев соответствует времени и окружающей природе, талантливое умение тут же выразить мысль». «Нет, вы просто небесная фея!» — воскликнул он в восхищении. «Как повезло мне, что удалось приобщиться к частице вашего изысканного дарования! Прошу вас разделить со мной вино, и пусть в этом хоть как-то проявится мое уважение к вам», — добавил он, поднося красавице рог. Яньжуй приняла его и выпила весь до дна. Глядя на то, как они держатся друг с другом, Цзунъю сказал: «Яньцин, вы гость, вам можно бы поехать к Яньжуй и побыть с нею?» «Просить не посмел бы, но это именно то, чего бы мне хотелось», — с улыбкой на лице отвечал Яньцин и сложил руки в поклоне. «Не знаю только, как к этому отнесется сама Яньжуй». «Она человек понимающий», — улыбаясь, заметил Цзунъю. «Разве не по душе ей будет побыть с приятным человеком? К тому же разрешаю сам я, так что тем более она не должна бы отказывать». Возражать предложению начальника области Яньжуй, конечно, не стала, и после пира она вместе с Яньцином направилась к себе домой. Эту ночь они провели радостно, вместе на одной подушке. Яньцин, человек поистине благородного нрава, повстречав талантливую красавицу, которая очень пришлась ему по душе, как только мог, старался ей угодить. Он даже отдавал ей все то, что дарил ему иногда начальник области. Так он провел с ней полгода и лишь тогда уехал. Он потратил на гитару много денег, но, уезжая, все еще сожалел, что приходится с ней расставаться. Уже из этого одного видно, насколько Яньжуй была способна завладеть душой человека. Но довольно об этом. Расскажем теперь об известном ученом Чэнь Ляне по второму имени Тунфу, уроженце области У, уезда Юнкансянь. Это был благородный, широкий по натуре, своенравный и упрямый человек, и славился он как достойнейший рыцарь. Известные ученые и слывшие благородными люди чести все добивались дружбы с ним. Когда знаменитый Синь Цзы жил в уезде Цяньшань, Чэнь Лян как-то отправился навестить его. Чэнь Лян был уже перед мостом возле самого дома Синь Цзы, как вдруг конь его заупрямился и остановился. Трижды Чэнь Лян подстегивал коня, но конь трижды отступал. Тогда пришедший в ярость Чэнь Лян выхватил меч и отсек коню голову. Конь упал, а Чэнь Лян, как ни в чем не бывало, спокойно проследовал дальше. Всю эту сцену случайно наблюдал из верхних покоев своего дома Синь Цзы. Он был чрезвычайно удивлен поведением Чэнь Ляна. Синь Цзы принял Чэнь Ляна и подружился с ним. Таков был Чэнь Лян. И не случайно Цзунъю тоже дружил с ним. Неудивительно, что когда Чэнь Лян приехал в Тайчжоу навестить Цзунъю, тот предоставил ему все необходимое и просил его остаться пожить. В свободное от дел время друзья вели беседы на самые различные темы. Цзунъю уважал людей, прославившихся независимостью мысли, и не терпел конфуцианских начетчиков. Чэнь Лян был в этом с ним единодушен и часто бывало говорил: «Нынче на свете только и толкуют об учении верного пути, о том, что, мол, исправь свое сердце и сделай искренними свои помыслы. Но обычно это все люди, у которых давно парализованы чувства, и не ощущают они, где у них чешется, что болит. Они забыли о врагах и великом позоре страны, и потому самодовольно рассуждают о врожденных качествах и о судьбе, не понимая ни что такое врожденное качество, ни что такое судьба». Так с Цзунъю они всегда находили общие в беседах, кроме одного. Чэнь Лян, хотя и не одобрял учение Джуси, но с Джуси дружил. Джуси даже рекомендовал Чэнь Ляна на государственную службу. Чэнь Лян считал: «В том, что проповедует Джуси, есть практически полезные вещи. Это не какие-то неопределенные расплывчатые разглагольствования буквоедов». Что до Цзунъю, то, достаточно высоко ценя собственный талант, он пренебрежительно отзывался о Джуси и не раз заявлял, что тот даже в простых иероглифах не разбирается. Поэтому, как только разговор между Чэнь Ляном и Цзунъю заходил о Джуси, он всегда кончался тем, что они расходились в мнениях. Гостя у своего друга, Чэнь-Лян был все время в хорошем приподнятом настроении и однажды решил посетить заведение гитар. У Янь-Жуй тогда знал каждый в уезде. Всем было известно также, что она любимица самого правителя. И, разумеется, этим она вызывала к себе особый интерес. Не было дня, когда бы можно было застать ее дома, свободной от приглашений. Но Чэнь-Ляну, быстрому в своих решениях и действиях, было не по нутру караулить, когда Янь-Жуй окажется незанятой. Он узнал, что другая гетера, Джао Дзюань, по таланту и красоте, хотя и уступала Янь-Жуй, но тоже слыла одной из лучших гетер в уезде. Чэнь-Лян стал постоянным ее посетителем. Долго они проводили время вместе и понравились друг другу. Деньгами он сыпал направо и налево, никогда ничего для нее не жалел. Видя это, она старалась во всем угождать Чэнь-Ляну. И у нее даже зародилась мысль пойти за него замуж. Чэнь-Лян тоже был не прочь взять ее в жены. Не раз уж заводили они об этом разговор и всегда приходили к общему согласию. Препятствием было лишь одно. Джао Дзюань принадлежала к категории людей, числившихся казенными музыкантами и танцовщицами, поэтому выйти замуж и сменить образ жизни она могла только после того, как ее фамилию исключили бы из соответствующего реестра. «Сняться с учета этого власти начальника уезда», — заметил как-то Чэнь-Лян. «Стоит лишь поговорить с Тан Джунью, и дело без особого труда будет сделано». «Было бы очень хорошо», — отвечала Джао Дзюань. И вот однажды Чэнь-Лян специально по этому поводу явился к Джунью и изложил ему все обстоятельства. «Ты ведь один из самых видных людей нашего времени. Почему же ты дружишь с Джао Дзюань, а не с Янь-Жуй?» — спросил Джунью. «Для меня дорога та, которой влекут меня мои чувства, и лучше ее я уже никого не вижу», — отвечал Чэнь-Лян. «К тому же», — продолжал он, — «Янь-Жуй — девица, которая нравится тебе самому. И даже если бы я подружился с ней, вряд ли ты согласился бы ее отпустить». Джунью рассмеялся в ответ и сказал, «Ну, не то чтобы она уж чрезвычайно мне нравилась, однако без нее чувствовалось бы, что чего-то не хватает, кого-то нет. И отпускать ее, конечно, не хотелось бы. Что касается Джао Дзюань, то, пожалуйста, сделаю все, что прикажешь. Но действительно ли она решила выйти за тебя замуж?» «Судя по тому, как она об этом говорила, желание ее искренне. Но надо все-таки, чтобы ты помог и был, как говорится, старцем под луною». «Пойдет она за тебя или не пойдет, это зависит от нее, тут я ничем помочь не могу. А вот исключить ее из казенного списка исключу». Чэнь-Лян простился с Джунью, немедля рассказал об этом разговоре Джао Дзюань, и оба они были счастливы. Случилось так, что на следующий день состоялся пир в управлении, и Джунью вызвал на этот пир Джао Дзюань. За вином Джунью спросил у нее. «Вчера господин Чэнь говорил мне о том, что ты хотела бы освободиться и пойти замуж. Это действительно так?» «Мне уже надоела жизнь, которую я веду, и если мне будет дозволено избавиться от подобного образа жизни, то сочту это за благодеяние, равное небу и земле», — низко кланясь отвечала Джао Дзюань. «Ну что ж, исключить тебя из реестра нетрудно. Но после этого ты пойдешь замуж за господина Ченя?» «Господин Чень — знаменитый человек, к тому же дорогой гость здесь. Боюсь лишь, что он может побрезговать такой ничтожностью, как я, и не возьмет к себе. Если же только у него есть ко мне чувства, неужели я решусь уклоняться?» «Да ничего ты, девка, не понимаешь и больно легко соглашаешься. Не знаешь, что Чэнь-Лян — это мужчина, который полоснет человека мечом и глазом при этом не моргнет, что деньги он транжирит почем зря, что дома у него пусто. Ему ли устроить беспечную жизнь тебе?» — подумал Джунью и, побуждаемый добрыми чувствами, Джао Дзюань произнес, усмехнувшись. «Если ты действительно хочешь пойти за господина Ченя и уехать к нему, то должна привыкать терпеть голод и переносить холод. Вот тогда все будет ладно». Джао Дзюань изменилась в лице. «Я видела, как он тратит деньги, нисколько с ним не считаясь. Думала, что он богат, и решила выйти за него. А по словам начальника, выходит, что он нищий, и значит, жизнь мне не обеспечит», — рассуждала про себя Джао Дзюань. Ей стало очень не по себе. Джун Ю, в общем-то, пошутил и вовсе не думал, что Джао Дзюань примет его слова всерьез. Но гетеры — женщины подозрительные. Случайная невинная шутка может заставить их усомниться в человеке, изменить отношение к нему. Поэтому, хотя начальник уезда и выдал Джао Дзюань грамоту о том, что она больше не числится в списках гетер, но при встречах с Чэнь Ляном она уже не заговаривала о замужестве и стала принимать Чэнь Ляна и относиться к нему довольно холодно. Тот недоумевал. «Неужели гетеры так бесчувственны и коварны? Сумела заставить меня помочь ей освободиться, а теперь будто и обещать ничего не обещала». Наконец, Чэнь Лян сам напомнил ей об их недавнем решении. «Господин начальник уезда сказал мне, что если поеду к тебе домой, то придется мне терпеть голод и холод. Зачем мне это?» — ответил ему Джао Дзюань. Чэнь Лян вскипел. «Вот, оказывается, какой бессовестный этот молокосос!» — воскликнул он. «Только ему, значит, можно наслаждаться своей Яньжуй. Ладно, у меня тоже найдется кое-что кому-то сказать». Человек прямой и непосредственный, он отбросил мысли о Джао Дзюань и, не простившись с Джун Ю, поехал прямо к Джуси, который в то время был инспектором по делам запасных зернохранилищ в восточной части провинции Джэцзян и находился в Учжоу. Чэнь Лян явился к Джуси. Поприветствовав друг друга, они стали беседовать, и когда Джуси узнал, что Чэнь Лян приехал из Тайчжоу, то спросил его: «Ну а как молодой Джун Ю поживает? Как там дела у него?» «Какие у него дела?» «Занят своей Яньжуи только», — отвечал Чэнь Лян. «Меня поминал, наверное?» «Еще бы! Недоумевал, как это вас назначили инспектором, когда вы даже в простых иероглифах не разбираетесь». Джуси был потрясен. Долго сидел он молча, не в силах произнести ни слова. Дело в том, что Джуси с ранних лет вступил на государственную должность. За долгие годы своей службы он написал немало книг, создал учение, которое распространилось по всей стране. И при всем этом он был еще до некоторой степени недоволен собой. Видя, как в свои молодые годы талантлив Джун Ю, Джуси не раз подумывал, что тот рано или поздно позволит себе подсмеиваться над ним. Неудивительно поэтому, что Джуси охватило негодование, когда он узнал от Чэнь Ляна, как Джун Ю отзывался о нем. «Ведь он, собственно, мой подчиненный, а смеет так оскорблять меня», — возмутился, наконец, вслух Джуси. Однако Джуси понимал, что слова, переданные ему, были сказаны у него за спиной. Еще неизвестно, насколько они достоверны. И Джуси решил срочно направить в Тайчжоу уведомление, что, мол, там допущена несправедливость в судебном деле и будет повторная инспекция. Путь он двинулся немедленно. Поскольку он ехал туда с целью к чему-либо придраться, то даже на ночь почти нигде не остановился и прибыл в Тайчжоу так быстро и неожиданно, что Джун Ю не успел вовремя его встретить. «Да, действительно, Чэнь Лян прав», — подумал Джуси. «Пренебрежительно он относится ко мне, нисколько не считается со мной». И Джуси уже не мог расстаться с возникшим чувством озлобленности по отношению к Джун Ю и глубокой обиды на него. Сойдя с коня, он немедленно потребовал от Джун Ю печать и передал ее его помощнику. «Начальник области плохо исполнял свои обязанности и будет теперь ждать решения свыше. Ответ на обвинительный доклад», — пояснил Джуси свои действия. Джуси даже Яньжуй не оставил в покое. Водворил ее в тюрьму, чтобы допросить относительно блудодействия с Джун Ю. «Джун Ю — человек веселого нрава, и не может того быть, чтобы он не прикоснулся к Яньжуй», — рассуждал Джуси. «Кроме того, женщины, существа хрупкие и нежные, пыток им не выдержать, было между ними что-нибудь или не было, она все равно признает то, что от нее требуется. Тогда можно будет составить доклад и обвинить его именно в этом». Но оказалось, что стройная и изящная Яньжуй обладала железным характером. Как ни били ее, как на нее не кричали, не оскорбляли бранными словами, пытали и снова били, она твердила одно. Пела, сочиняла стихи, отчевала гостей. Все это было, как и положено мне, но ничего другого никогда. Много пришлось ей претерпеть. Больше месяца провела она в тюрьме. Но на допросах неизменно говорила одно и то же. Ничего с ней не мог поделать Джуси. Пришлось ему вынести в отношении ее весьма неопределенное решение, что, мол, вменяется ей в вину соблазн начальства. Яньжуй напоследок еще раз жестоко избили и отправили на дознание в соседнюю область, Шаосин. Одновременно Джуси составил обвинительный доклад императору, который сводился к следующему. Тан, начальник области Тайчжоу, не признает существующего толкования классиков, ибо использует для себя, изучив принципы, проповедовавшиеся совершенно мудрыми людьми, клевещет на вашего верноподданного, обвиняя его в том, что он, мол, не знает простейшей грамоты. Находясь на посту правителя, Тан не блюдет должных порядков и дозволяет себе вступать в неподобающие отношения с гитарами. После выяснения подробностей его вольного поведения будет представлен вторичный доклад и спрошенные меры, которые следует принять. Среди друзей Джун Ю был его земляк Ван Хуай, который в то время занимал пост первого министра и ведал делами страны. Джун Ю написал ему частное донесение. В нем он отрицал обвинения Джуси и просил Ван Хуая довести это до сведения императора. Суть донесения была такова. Начальник Джу, вопреки существующему положению, проводит одну инспекцию за другой и является нежданно. Из-за того, что я не смог своевременно встретить его, как подобает, он привлек к делу одну из гитар, добиваясь от нее признаний, которыми хотел воспользоваться как уликами против меня. Однако даже жестокими пытками не удалось заставить простую женщину дать ложные показания. Помимо всего, он посмел беспокоить государя своим оскорбительным донесением. Из этого видно его безрассудное и недостойное поведение. Император Сяо Цзун, получив доклад Джуси, показал его Ван Хуаю, чтобы тот высказал свое мнение. Тогда Ван Хуай подал императору частное донесение Джун Ю. Прочитав его, император спросил: «Так кто же из них, по-вашему, прав?» «По-моему, просто оба ученых впали в амбицию из-за пустяков», — отвечал Ван Хуай. «Один взорвался из-за того, что его назвали безграмотным, а другой — из-за того, что его вовремя не встретили как начальство. Думаю, суть именно в этом. А все остальное — преувеличение, ведь нет же ничего серьезного. На мой взгляд, надо просто оставить все это без внимания и только». «Согласен», — отвечал император. «Однако, когда два начальника не ладят между собой, это очень осложняет жизнь всем подчиненным. Переведите обоих на какие-нибудь подобные же должности в другие места, вот и все». «Вы совершенно правы», — отвечал Ван Хуай, кланяясь императору. «Я дам соответствующие распоряжения». Итак, благодаря министру Ван Хуаю и разумному решению императора, дело это кончилось для Джун Ю благополучно. Но бедную Яньжуй, которая столько перенесла мук и страданий, теперь уже после всего еще отправили в другую область, в Шаосин, на доследование. Начальник области Шаосин тоже был из философов нового конфуцианского толка. Когда к нему доставили Яньжуй, и он увидел ее утонченную красоту, то подумал: вот уж поистине, если женщина красива, то нет в ней добродетели. И начальник стал допрашивать Яньжуй, прибегая к жестоким пыткам. Он велел зажать ее пальцы в зажимы для рук и, обратив внимание на тонкие пальцы, нежную гладкую ладонь, проговорил: «Такие руки не бывают у женщин, которые сами занимаются хозяйством. Противно даже смотреть». Затем он приказал, чтобы зажали ее в тиски. Но ведущий канцелярией и протоколами сказал начальнику: «Ноги у нее слишком тонкие и хрупкие. Не выдержат они тисков». «Говоришь, ноги у нее хрупкие и малые. Это все результат изнеженности. а не природное естество», — ответил ему начальник и велел как следует зажать ее, требуя, чтобы она призналась при любодеянии с Тан Джун Ю. Но Янь Жуй по-прежнему не признавалась. Пришлось опять водворить ее в тюрьму до следующего допроса. Большой жалостью к Гетере проникся начальник тюрьмы. Он распорядился, чтобы тюремщики не издевались над ней, и уговаривал ее. «Начальство пытает тебя только для того, чтобы добиться нужных ему показаний. Почему же тебе не признаться поскорее? Ведь то, в чем тебя обвиняют, не бог весть какое преступление. За недозволенную любовную связь самое тяжелое наказание для женщин — это удары палками. Но ведь палками тебя уже били. А за одно преступление дважды не наказывают. Чему же давать на растерзание свое тело и терпеть такие муки?» «Я всего лишь простая Гетера. Если даже я и была с начальником области в недозволенных отношениях, на смерть меня не осудят. Ничего страшного не случилось бы, если бы я и призналась. Но если правда, значит правда, ложь так ложь. Не могу я из жалости к себе зря болтать, что попало, и тем самым чернить доброе имя достойных людей. Пусть меня замучают до смерти. Но заставить меня возводить напраслину на других не удастся». Видя, с какой строгостью и решимостью женщина говорит об этом, начальник тюрьмы проникся к ней глубоким уважением и передал ее слова начальнику уезда. «Раз так, придется оставить прежнее решение», — произнес тогда начальник уезда. «Да чего же противная, упрямая девка?» «С другой стороны», — рассуждал начальник, «хотя прежде и было принято решение, но сюда-то ее направили, чтобы выяснить дело и вынести окончательное решение». И он велел снова вызвать Яньжу и опять приказал дать ей палок. И все это ради того, чтобы угодить Джуси. Начальник уже подготовил все бумаги и собрался писать донесение инспектору. Он хотел выведать из его ответа, как он настроен, а затем решать, как дальше быть. И вдруг до него доходит весть, что Джуси переводит в другую область. Узнав об этом, он, наконец, выпустил Яньжуй. Вот так Яньжуй не повезло. Начальники повздорили между собой из-за ерунды, а страдать выпало на ее долю. В тюрьмах обоих уездов ей пришлось провести в общей сложности 2 месяца. Обвинили ее в том, в чем она была не повинна. Выходит, что дважды была наказана, а сверх того еще подверглась пыткам, вот уж поистине. Сострогали углы на квадратном бамбуковом посохе. Замазали лаком на цитре потертый узор. О, не нужно вещи прекрасные портить. Вот тогда о натуре возвышенной может пойти разговор. Когда выпустили Яньжуй, то истерзанная и измученная, она едва дышала и не раз казалось, что ей уже не выжить. Но подлечившись и отдохнув, она стала понемногу принимать гостей. Теперь возле ворот ее дома, еще больше, чем когда-либо, скапливалось коней и повозок. Те, кто знал ее лично, пребывали справиться о ее здоровье, а кто не знал, хотели хоть познакомиться с ней. Поэтому всегда у нее толпились посетители. И все из-за того, что она готова была умереть, но не признаться в деле, касающемся Джун Ю. У всех вызывало уважение ее героическая преданность дружбе, и молодые люди, которые ставили честь и достоинство превыше всего, говорили о ней как о доблестной поборнице правды. Ну а завсегдатые веселых заведений, те, конечно, всегда были не в ладах с конфуцианцами, поэтому каждый из них недобрыми словами поминал Джуси. Что касается Джуси, то он так ничего и не смог поделать с Джун Ю, и вышло, что он только зря затеял это вздорное дело. Об истории Яньжуй говорили повсюду, слава ее все росла и распространялась, и слух о ней дошел до самого императора. «Хорошо, что в свое время я велел решить дело так, чтобы ни того, ни другого не обидеть», — сказал император. «Если бы я поверил только одной стороне и наказал начальника области Тайчжоу, то тем самым совершил бы несправедливости в отношении этой достойнейшей женщины, и некому было бы ей обратиться с жалобой». Узнав о деле Яньжуй и Джун Ю, Чэнь Лян раскаивался. ведь я просто так бросил пару слов Джуси и не думал, что он из-за этого раздует такое дело. Теперь, наверное, Джун Ю подозревает, что я хотел погубить его, и ни перед кем мне не оправдаться. Тогда он написал Джуси письмо. «Никогда в жизни я не говорил худо о человеке за его спиной, а говорил перед вами Тан Джун Ю лишь из-за того, что он позволил себе кое в чем проявить ко мне недоверие. Мне, конечно, следовало бы на это ответить собственной смертью, как поступил некогда Тянь Гуан. Но, живя повседневно в трудностях, я дорожу все-таки своей ничтожной жизнью. Смешно, но так». Чэнь Лян, вспылив из-за того, что Джун Ю испортил ему дело с Джао Цзюань, взял и высказал Джуси то, что обычно о нем говорил Джун Ю. Он не ожидал, что Джуси настолько ожесточится, что решит расправиться с Джун Ю и даже привлечет к делу Янь Жуй, которую заставит терпеть такие пытки. Словом, всего этого не ожидал Чэнь Лян. А получилось так только из-за упрямства Джуси, из-за того, что он не был свободен от предвзятости. Позже, когда Тан Джун Ю перевели по службе, и он уехал из Тайчжоу, должность его занял некий Юалинь. По второму имени Шан Цин. Когда новый начальник прибыл на место, и гетеры явились поздравить его, Шан Цин спросил: «Который из вас Янь Жуй?» «Это я», — сказал Янь Жуй, выступив вперед. Взглянув на нее, Шан Цин сразу обратил внимание, что она была необыкновенна в своей манере держаться и выделялась среди других гетер, словно журавль среди кур. Но вид у нее был изможденный, лицо осунувшееся. Шан Цин знал о случившемся, о том, сколько гетере пришлось претерпеть, и ему было очень жаль ее. «Я слышал, что ты искусна в поэзии», — сказал он, обращаясь к Янь Жуй. «Если бы ты сочинила стихи о том, что у тебя на душе, и чего бы ты хотела, я, вероятно, смог бы тебе помочь». Тогда Янь Жуй, нисколько не задумываясь, сразу же проскандировала следующие строки на мотив «Гадатель судьбы». «Не то, чтоб понравилась мне жизнь веселая эта, так уж сложилась судьба, ввергнув пучину меня. Расцвести ли цветку, лепестку ли опасть, воля на это владыки весны? Останься, — он скажет, — останусь, конечно. Уйти же когда-то придется уйти. Вот если б цветком полевым украсить прическу мою, не надо вопросов, не надо с кем и когда я уйду». Слова одобрения так и посыпались из уст Шан Цина, когда она закончила скандировать. «Я вижу, ты твердо решила сменить образ жизни», — сказал он наконец. «Ну что ж, это хорошо. Я тебе в этом помогу». Шан Цин тут же велел принести списки гетер, зачеркнул в них ее имя и рядом написал: «Разрешается перейти к иному образу жизни». Янь Жуй, низко кланяясь, поблагодарила начальника и удалилась. Некоторые тут же узнали об этом и один за другим стали приходить к Янь Жуй свататься, поднося тысячи ланов золота в виде первого подарка. Но Янь Жуй всем отказывала. Между тем случилось так, что одного из молодых людей, принадлежащих к отпрыскам императорской родни, умерла жена. Горе этого человека было так велико, что ни о чем он не хотел думать, забросил все и ничего не делал. Опасаясь за него, его друзья однажды решили уговорить его пойти развлечься в увеселительное заведение. Но куда бы они ни предлагали ему пойти, тот все отказывался. Только когда заговорили о том, чтобы поехать к Янь Жуй, он согласился. Увидев скорбное выражение лица гостя и узнав, что все это из-за смерти его жены, Янь Жуй подумала о нем как о человеке с большим и нежным сердцем. И мысль эта глубоко запала ей в душу. Со своей стороны, молодой человек тоже отнесся с уважением к Янь Жуй и восхищался ею. За вином оба пришли в прекрасное расположение духа, были довольны один другим, и молодой человек остался у Янь Жуй. После этого они стали часто встречаться, и в конце концов он взял ее в наложницы. Янь Жуй про себя давно решила, что пойдет за него. И он оказался ее судьбой. Правда, она не могла стать титулованной дамой, но молодой человек, взявший к себе Янь Жуй, был очень доволен ею и вторично уже не женился. Жили они дружно, как настоящие муж и жена, и Янь Жуй счастливо провела с ним весь свой век. В этом можно усмотреть воздаяние неба за прямоту и честность Гетеры. Впоследствии, вспоминая о Яньжуй, люди говорили: «Уж кто действительно благородной души, философ, так это она». И об истории Яньжуй даже сложили стихи в древнем стиле, в которых воздавалось должное ее благородству. Стихи эти гласили: «В Тайчжоу живет одна Гетера, и равных ей на свете нет. Взмахнет лишь кистью, и о снеге не хуже Ода, чем Усе. Была блюстителем порядка, когда начальник пир давал. И коль подвыпьют, не позволит, чтоб свечи вздумали гасить. И вдруг по срочному приказу, что сам инспектор отдавал, за ней пришли, ее схватили, и пыткам не было конца. Но не нарушила нисколько законов принятых она. В своих ответах на допросах, как камень, кость была тверда. Ничтожный, жизнь мне дорога ли? Могу ли достойных очернить? Нет, не наказывают дважды, когда вина всего одна. Но власть имущих в том и сила пытали раз, пытали два. Вы, благородные, твердите, не лги пред совестью своей. Гетеру ж вынудить хотите оклеветать других людей. Забыли, что и так, быть может, как по Конфуция словам, хотя в тюрьму он был посажен, но не за ним была вина. Или как преданный Гуаньгао, когда он князя защищал, в нем жизнь уже едва теплилась, но все ж он на своем стоял. А ныне женщина сумела геройский подвиг совершить, и как министр Гуаньгао прославилась она в веках. Когда ее освободили, с усмешкой вышла из тюрьмы и стих прекрасный написала на ритм гадателя судьбы. По полевом цветке мечтала, чтоб им прическу оживить, и муж достойный ей нашелся, с которым в счастье прожила.